Глава вторая. Размахивая в разные стороны емкостью, Кира выдувала во все стороны мыльные пузыри, создавая вокруг себя волшебную атмосферу. Прогуливаясь с девочкой по одному из многочисленных московских парков, я наслаждалась теплотой летнего денька. Несмотря на тот ужас, который мне удалось пережить, я старалась держать себя в руках ради своей семьи. Мне был дарован судьбой шанс на нормальную жизнь, и я не вправе была его упустить. Не упуская девочку из поля своего зрения, я притянула к уху звонивший телефон. На экране показалась довольная улыбка Мерьем, которая звонила мне по видеосвязи. Мерьем, моя единственная и лучшая подруга, несмотря на то, что между нами были километры и разные страны, наша дружба и привязанность друг к другу не угасала. «Здравствуй, дорогая!» — помахала я в камеру телефона, наблюдая, как Мерьем машет мне в ответ. К слову, она совсем не изменилась после родов. Все такая же красавица, беременность сказалась на ней хорошо. «Аня, я так рада тебя слышать!» «Мы разговаривали только на прошлой неделе», — рассмеялась я. «И это плохо!» «Надо увеличивать объемы. Я скучаю по тебе». «Я тоже, дорогая. Здесь кроме Саши и Киры у меня никого нет. Не с кем поговорить. Но мне никто и не нужен. Нет такого человека, который бы смог заменить тебя», — искренне ответила. Девушка по ту сторону экрана расплылась в улыбке и даже смахнула слезу. После рождения сына она стала заметно сентиментальнее. «Как там Джан? Совсем большой стал?» поинтересовалась я. «А вот он, рядом со мной», ответила Мерьем, направляя камеру на мальчика, который в этот момент собирал что-то из кубиков. «Малыш, поздоровайся с тетей Аней». «Привет!» радостно прокричал он, помахав мне своей маленькой ручкой. «Какой большой малыш! Растет не по дням, а по часам!» растрогавшись, ответила я, часто моргая, чтобы слезы не побежали по щекам. «Да, я сама удивляюсь. Только я его качала и успокаивала, как уже сегодня он с таким серьезным видом конструирует что-то для себя. Представляешь, милая, моя девочка была бы ровесницей Джана. Он всего старше ее на полгода». «Я знаю, Аня, знаю», — тихо проговорила Мерьем, возвращая камеру на себя. «Не рви свое сердце. Мы давно отпустили эту историю. Ничего уже не изменить». «Да, я хочу смириться с этим, но не могу. Что-то в душе все равно колет и не дает свободно дышать. Это тоска матери по своему ребенку. Она с тобой будет навечно. Но ты знаешь, что эту боль можно заглушить. У тебя есть дочь, пусть и не родная, но такая желанная. Покажи мне, кстати, ее, как там наша Кира?» «Солнышко, поздоровайся с тетей Мерьем!» Откликнулась я, направляя камеру телефона на девочку в цветочном сарафане. «Здравствуй, тетя!» — отозвалась малышка и закружилась на месте, заполняя все пространство мыльными пузырями, которые так красиво переливались на солнце. Становится все больше похоже на Сашу. «Как он?» «Саше все хорошо. Он у меня очень трудолюбивый. Сегодня я в очередной раз подняла вопрос о своей возможности работать, а Кире пойти в сад. Кажется, он меня услышал». «Вернешься обратно в отель?» — с неким опасением в голосе спросила Мерьем. «Хочется тебе окунуться в воспоминания? Оно тебе нужно?» «Я просто хочу быть рядом с мужем. Как-никак, он владелец этого отеля. А что там было, уже не имеет значения. А ты не видела его?» Конечно же, я имела в виду Керема. Видела его у бизнес-центра. Выглядит озабоченно. Слышала, что в их семье сейчас идет какой-то разлад. Бизнес начинает проседать. А в основном он разъезжает по Европе, вероятно, хочет что-то забыть. «Ты все еще исключаешь вероятность того, что он причастен к исчезновению моей дочери? Я даже имя ей дать не успела». Мерьем отмахнулась от моих слов. «Нет, ты ведь помнишь последнюю встречу с ним? Его глаза погасли, когда ты рассказала все. Он искал ее не меньше нашего. Только все оказалось безуспешно». Я не могла сдержать эмоций и расплакалась на ходу. Так мне было больно ворошить прошлое. Он не мог со мной так поступить. Он видел мое отчаяние и боль. На моих глазах он в мгновение пережил все то, что пережила я. Тогда остается вопрос, кто и зачем? Я все еще не могу поверить в существование черных врачей. Но Мирьем видит этот вариант наиболее реальным. «Мама, почему ты плачешь?» – испуганным голосом спросила Кира. Подскочив ко мне, девочка заточила меня в свои объятия, стараясь успокоить. «Все хорошо, милая. Кажется, это мыло от пузырей попало мне в глаза и потекли слезки. Но ты не переживай. Продолжай играть», — успокоила я девочку, покрыв ее щеки поцелуями. Девочка, пообещав играть аккуратнее, снова занялась своим делом. «Аня, не живи прошлым. Ты мама этой прекрасной девочки. Не расстраивай ее», — раздался голос из телефона. «Лучше бы всей семьей приезжали в отпуск к нам». «Я не думаю, что когда-нибудь решусь вернуться в Турцию. Скорее всего, этого больше никогда не случится. Слишком больно. Лучше вы приезжайте в Москву. У Кемаля нет здесь дел?» «Прости, я сказала глупость», — извинилась Мирьем. «А по поводу путешествия в Россию я активно рассматриваю это. Жду, когда у мужа появится работа за границей. Кажется, это скоро уже случится». «Буду ждать от тебя хороших вестей», — заверила я подругу. Со стороны Мирьем послышался шум и плач Джана. «Представляешь, башенка упала, и у нас сейчас истерика», — рассмеялась Мирьем, переводя камеру на сына, который расстроился из-за неудачной попытки строительства башни из кубиков. «Пойду успокаивать». «Счастливая», — подчеркнула я, — «деятельность подруги». «Твое счастье сейчас играет с мыльными пузырями, и не упускай его!» «Ты права, подруга. Созвонимся чуть позже. Жду интересной истории с первого дня вступления в должность. Срочно отключаюсь, малыш и не думает успокаиваться!» Попрощавшись с подругой, я обратила внимание на Киру, которой уже наскучила играть. Она невероятно послушная, даже сейчас. Когда игры ей наскучили, она терпеливо ожидала окончания моего разговора. Такая маленькая, но уже много понимает настоящее золото. Жалко, я не узнала, какие черты характера унаследовала моя дочь. Несмотря на все доводы и выводы по происшедшему, я сердцем верила в то, что она где-то есть. Где-то раздается ее смех, с кем-то она делится своими новыми открытиями от мира. «Мое сердце приведет меня к тебе», — прошептала я, сжимая ручку Киры. «Когда-нибудь вы войдете со мной по обе стороны, я чувствую это». Внутренний голос матери твердо говорил мне, что моя девочка жива и что встреча с ней свершится быстрее, чем я могла бы себе представить.